Глава 8. 29 мая. 3 дня назад Гера сказал нам, что они нащупали еще один канал и попробуют на него настроиться. Канал — это очередной мир. Вот уж действительно чудеса. И вот вчера вечером он позвонил и сказал, что настройка прошла успешно, и они могут открыть ворота. В данный момент мы находились в нашем институте, готовились открыть ворота. «Ну, наконец-то!» — сказал Иван Мэр, стоя вместе с нами в комнате и смотря на ворота. «Я хоть разок своими глазами увижу, что такое открытие ворот в другой мир». «Я тоже!» — весело поддержал его Корж. Томас молча кивнул головой. «До открытия ворот 1 минута!» — проинформировал нас знакомый голос из динамиков под потолком. «Прям как космонавт-первооткрыватель себя чувствую», — снова произнес Иван. Было видно, что он пританцовывает от нетерпения и ждет не дождется открытия ворот. 5, 4, 3, 2, 1. Открытие. Появилась знакомая рябь. Все, кто находился в этот момент с нами в комнате, аж дышать перестали. Через бронированное стекло я увидел, как висящие под потолком пулеметы тут же навелись на площадку. Отдали команду оператору, и механическая рука, повинуясь командам человека, взмыла вверх со своего места и потихоньку нырнула в рябь. Я в этот момент посмотрел на ребят, которые присутствовали при открытии ворот первый раз. Вон Корж аж к стеклу прижался, как ребенок в зоопарке. Да и Томас тоже чуть ли не слюни пускает. Я легонько толкнул ребят рукой и показал им на экраны телевизоров. Через несколько секунд экраны мелькнули, и на них пошла картинка. «Дождь», — коротко сказал Томас. «Да, там шел дождь. Я бы даже сказал ливень. И была ночь. Или просто из-за этой непогоды такая темень. Звук не передавался, но лупило там хорошо. Вон мы то и дело видим вспышки молний. Как ни крутили руку по сторонам, как ни настраивали камеры, ничего не увидели. Там была кромешная тьма, только молнии изредка освещали какие-то горы со всех сторон. Но площадка вроде как перед воротами ровная. Можно попробовать выехать на машине». «Робот пошел!» — отдали следующую команду. «Робота надо запускать обязательно. Надо же и температуру там посмотреть, и проверить атмосферу, да много показателей снять». Робот покрутился на месте и, таща за собой длинный кабель, нырнул в мерцание. Через минуту он весь мокрый заехал обратно. Ворота тут же закрыли. «Все, теперь ждем», — проинформировал я новых зрителей. «Сейчас наши ученые проверят показатели и скажут, может там находиться человек или нет». «Сколько по времени ждать-то?» — нетерпеливо спросил Иван. «1-1.5 часа. Надеюсь, что к этому моменту и дождь кончится. Не хотелось бы выезжать в новый мир такой ливень. Грузовик тяжелый, как бы не посадить его там». В качестве средства передвижения в этом мире мы также решили использовать черный плащ. Вернее, 2. Только первым поедет утюг Страйка, за ним уже плащи. Утюг там небольшой кружок накрутит, осмотрится и уже отдаст команду на выдвижение плащей. «И тачки крепкие, и вооружены хорошо. Рисковать не будем. Закрепимся, потом можно будет и багги выгнать. Тем более в такой ливень, как там идет, все багги мгновенно вымокнут до нитки». Пока попили кофе, немного подкрепились, пришел Гера и сказал, что туда можно выдвигаться. «Атмосфера 1 в 1, как у нас тут. Притяжение, как у нас, температура плюс 17. Ливень только очень сильный. Но робот выехал на каменную поверхность, грузовик не застрянет». Сканирование эфира показало, что ни рации, ни спутников, ни радио, вообще никаких радиоволн там нет. «Опять нам повезло. Какой раз, и все нормально. Я имею в виду атмосферу. А вот нащупать еще один какой-нибудь древний или непонятный мир не хотелось бы. А так, в любом месте можно найти свои плюсы. Нам главное туда выехать и осмотреться. Может быть, даже и хорошо, что там сейчас темно и такой дождь идет. Спокойно выйдем и успеем оглядеться. По крайней мере, уже что-то будем знать об этом месте. «Ну, мы пошли!» Тут же подскочил со своего стула Иван, за ним Томас. Они попросились первое поехать со Страйком в тот мир. Плюс с ними идет Крот. Нет смысла забивать утюг пацанами битком. Следом едут Плащи. В этих броневиках на колесах народу-то уже поболее будет. Мы быстро погрузились в тачки. Еще раз проверили оружие и амуницию. Все. Машины тронулись и выехали в малый зал. Вон я вижу через лобовое стекло Плаща, в котором нахожусь, как в заднюю смотровую щель утюга мелькают глаза пацаны. Смотрят на нас. Мы прямо за ними стоим. Мне почему-то сейчас вспомнилось, как мы в первый раз выехали в мир динозавров и как дураки все из машин вылезли. Сразу нарвались на местных, которые улепетывали от динозавров, и динозавры взялись за нас. Ладно, это дела давно минувших дней. Сейчас мы уже будем более внимательными. 5, 4, 3, 2, 1. Ворота открылись. Хлоп, знакомое мерцание. Утюг сразу рванул на площадку и тут же исчез в мерцании. У них минута. Дальше уже движемся на плащах мы. Механическая рука также вынырнула в тот мир и исправно передает нам картинку, которую, к сожалению, мы не видим. Но переговоры ребят в салоне слышим хорошо. «Пацаны, тут как из ведра льет!» — отчетливо услышали мы голос Страйка. «Как поверхность?» — тут же спросил Туман. «Нормально. Камни под колесами, грузовики не застрянут». «Мне прям не верится, что мы в другом мире», — пробубнил в рацию Иван. «Что видите?» «Скалы, горы. Толком не видно. Мелькает все в вспышках», — ответил Крот. «Давайте выезжайте уж. Чисто все». И тут громыхнуло. Громыхнуло так, что я аж пригнулся в салоне Плаща. Я отчетливо увидел боковым зрением, как мага включает передачу в нашем грузовике, и прямо на площадку влетела молния. Она влетела и шарахнула разрядом так, что все многочисленные прожекторы, которые в этот момент были направлены на площадку, разом взорвались. Шарахнула она и в металлический пол, и в стойку, и еще куда-то. Мне даже показалось, что в этот момент разряда даже у грузовика обороты двигателя резко упали вниз. Со всех сторон только раздался треск, и посыпались искры. «Твою мать!» — закричал сзади Слива. В помещении мгновенно наступила темнота, но спустя несколько секунд автоматически включились резервные генераторы, и под потолком зажглись одна за другой красные лампы. Когда я посмотрел на ворота, то у меня внутри все похолодело. Мерцания не было, зато как после сварки дымились сами ворота. Металлическая конструкция, типа круга. Было такое ощущение, что ее кислотой какой облили, так как она дымилась вся. Первое мгновение у нас был ступор, шок, все подавленно молчали. «Гера! Гера, твою мать!» — заголосил мне на ухо Туман. «Твою мать!» — сжал он пластиковую коробку рации так, что она аж затрещала в его руке. Затем Туман рывком открыл дверь и выбрался наружу. Следом за ним посыпались все остальные. Вон, из стоящего за нами второго Плаща вывалился охреневший грач и другие наши пацаны. «Что это было, пацаны?» — хлопая себя по щекам, спросил Клёпа. Шарахнуло так, что я чуть штаны не наложил. «Гера, твою мать!» — снова заорал Туман на все помещение. «Молния в площадку ударила», — сглотнув, сказал я, боясь того, что произошло самое страшное. «Самое страшное, что это воротам кирдык. Вон они, дымятся». Я косился то на ворота, То на лестницу, которая вела на второй этаж, то на кабеля, которые шли от площадки. Они тоже дымились. Наконец, там наверху открылись двери, и на мостике с лестницы появился Гера. Даже отсюда я увидел, какой он бледный. Все понимали, что там остались наши пацаны. Наши пацаны, блядь, в другом мире. «Открывай ворота, срочно!» — снова заорал Туман. «Я не могу», — произнес Гера, чуть не плача. «Мы не можем их открыть, все сгорело». И вот тут-то у меня, как говорится, матка опустилась. Вокруг меня раздались выдохи пацанов, сдобренные хорошим русским матом. «Я тебе сейчас ноги вырву», — угрожающе сказал Туман и направился к лестнице. «А потом всем остальным твоим яйцеголовым». «Это дело не поможет», — тут же закричал Гера. «Остановите его кто-нибудь», — крикнул он уже нам. «Чего вы стоите, все смотрите?» «Держите его», — включившись, сказал я. Тут же Туману наперерез бросились несколько пацанов. Он остановился, красный от злости, как пожарная машина. Видимо, хотел им что-то сказать, но вроде взял себя в руки, закрыл глаза, глубоко вздохнул и шумно выдохнул. «Гера!» — крикнул я. «Когда вы сможете открыть ворота?» Все пацаны стояли и смотрели на бледного Геру. Он покосился на Тумана, затем перевел свой взгляд на меня и громко и отчетливо сказал. «Боюсь, что у нас проблемы. Большие проблемы». Я понимал, что Гера и его команда ученых не виноваты. А вот Туман кипятился, как чайник со свистком. Мы прошли в большой конференц-зал, и Гера нам минут 10 объяснял, почему они не могут открыть ворота. Но Туман и еще парочка горящих голов били кулаками об стол и требовали открыть ворота, все время их перебивая. «Так, заткнулись все!» — встав, рявкнул я. «Ты и ты!» — показал я пальцем на Тумана и Рыжего. «Либо закройте свои рты, либо встали и вышли отсюда. Без вас тошно, вы как бабы на базаре». «Да что нам тут лепит?» — снова взорвался Туман. «Вышел отсюда, быстро!» — уже взорвался я. Туман попытался что-то сказать и уже начал было набирать воздуха в легкие. «Выкиньте его нахрен отсюда!» — обратился я к Личке. Пацаны тут же поднялись со своих мест. «Ладно, молчу!» — тут же сдулся Валерка и плюхнулся назад в кресло, которое под его весом жалобно заскрипело. Он, походу, понял, что я не шучу, а с пятерыми моими пацанами ему точно не справиться. И Рыжий тоже замолчал. «Спасибо», — вытирая пот со лба, сказал Гера, а сидящие рядом с ним трое ученых закивали головами. Перепугались они, конечно, все не на шутку. Вон, один из старичков весь графин с водой выпил, а там было литра 3. «Теперь спокойно и по полочкам», — сказал я Гере. «Только изъясняйтесь по-русски, без всяких этих ваших научных терминов». Гера протер носовым платком свои очки и, напялив их себе на нос, начал говорить. «В результате удара молнии канал, с помощью которого мы открыли ворота в этот новый мир, закрылся. Но не все так плохо». «Как бы вам объяснить-то?» — он начал тереть свои виски. «Можно я попробую, Георгий?» — поднял руку старичок, который выпил весь графин. Гера кивнул. «Нам нужно время, чтобы все проверить, но в теории это выглядит так», — начал старикан, забыл, как его зовут. «Основной канал закрылся, но от него остались ответвления, их много. Они более слабые, чем был этот канал. У нас остался исходный код основного канала, и мы попытаемся с его помощью открыть ворота снова. Только есть несколько проблем». Тут же поспешил сказать он, когда в зале прошел небольшой обрадованный гул голосов ребят. «Какие проблемы?» — я снова напрягся. «Во-первых, мы не сможем открыть ворота в том же самом месте». «А где сможете?» — обалдел я. «Где-то в том же мире. Где нам и самим неизвестно. Где будет энергия?» «А во-вторых?» А во-вторых, как вы уже наверняка догадались, будет совсем непонятно, на каком расстоянии от схлопнувшихся ворот мы сможем открыть еще одни ворота. «Большое расстояние будет?» — спросил кто-то из зала. Кажется, это Клёпа был. «Не знаю. Может, 100 километров, может, 1000, может, 10 тысяч. Надо проверять». «Как же мы там пацанов-то наших найдем?» — тихо спросил грач. «Но его, думаю, все услышали». «Будем искать, млядь!» — снова громко сказал Туман. «Валер, не ори!» — сморщился я от его выкрика, как от лимона. «Никто не говорит, что мы там бросим ребят. Нам надо понять, как их там искать. Есть какой-то способ?» Судя по лицам Гера и этого старика, на этот вопрос у них ответа не было. «Погодите!» — неожиданно произнес еще один ученый. Он в это время сидел и что-то увлеченно чертил на листе бумаги. Мы прям дышать перестали. Все замерли, как будто тут ходит динозавр и ждет, когда кто-нибудь пошевелится. Слива вон руку как протягивал к стакану с чем-то, так и завис. Да и Гера тоже замолчал, только шею вытянул. Вот чем мне нравятся эти ученые? Я уже много раз видел, как они не мешают друг другу работать. Когда кому-то из них приходит мысль... Все разом затыкаются, не лезут к этому человеку с вопросами, все терпеливо ждут, когда человек запишет, зарисует, посчитает. Муза, или как там говорится, умная мысля, может и улететь, вот и не трогают в момент этого озарения. Этот ученый сидел, наверное, рисовал минуты 2 или 3, пару раз что-то на калькуляторе прикинул. Я молча поднялся и показал всем кулак, а потом приложил палец к губам. Типа, тихо всем. «Есть возможность», — торжествующе произнес этот мужик. «Мы открываем ворота, где сможем в том мире. Потом с помощью моих расчетов...» Он потряс в воздухе этим листком, который был весь перечеркнут и в каракулях. «Мы сможем высчитать место, где хлопнулись ворота». «Открыть мы там ворота сможем?» — тут же спросил я. «Не могу пока ответить». «Теперь самый главный вопрос», — вздохнул я. «Как быстро вы сможете открыть ворота?» Смотрю, ученые переглянулись. «Мы не знаем», — ответил за всех Гера. «Запчасти у нас есть, линзы тоже. Самое сложное — это код, энергия, высчитать, настроиться». «Сколько времени вам на это надо?» — повторил я свой вопрос. «Да не знаем мы, Саша!» — воскликнул Гера. «День, два, неделя, месяц. Я не могу тебе сейчас ничего сказать». Краем глаза я увидел, как наш чайник опять начал закипать. «Надеюсь, они там выживут», — выразил общую мысль Колючий. «Идите и работайте», — ткнул я пальцем в ученых. «Просите все, что вам нужно. Любые ресурсы, деньги, оборудование. Все, что вам нужно. Вам все будет предоставлено незамедлительно. Но откройте эти долбанные ворота в тот мир и найдите эту точку. Мы поедем к ней. Поедем в том случае, если вы не сможете открыть ворота там, где они схлопнулись. Верю в то, что наши пацаны там уцелеют и выживут». Ученые тут же закивали головами и быстренько свалили из кабинета. «Да, дела», — вздохнул Слива. «Туман, что? Что у ребят было с собой в машине?» Оказалось, что пацаны были достаточно неплохо упакованы. В утюге были и оружие с боеприпасами, и пищевые пайки, и аптечки. В целом, на пару недель запасов пищи им точно хватит. Воды, мы думаем, там полно. Они все опытные. Крот вообще крупный спец по выживанию. Да и если там какие зверюшки дикие есть, он найдет способ обезопаситься от них. Ох, быстрее бы наши яйцеголовые открыли эти ворота».